Гуру. Хуже всего, когда человек решается на что-то только наполовину. Половинчатое решение желаемых следствий не даст. Действительность в этом отношении очень опасна, ибо создает иллюзию решимости, в то время как ее нет. Получается самый нежелательный вид самообмана и беспросветное топтание на месте. Честность признания самому себе в этом случае особенно необходима. Окончательный выбор сделать все же придется, ибо половинчатость явит свои разрушительные следствия. Как растить цветы света, если рука подсознательно тянется к сорнякам мрака?